Глава 6. Вывалив содержимое огромной черной сумки на кофейный столик, Генри опустился на колени и принялся рыться в вещах в поисках документов, кошелька, визитницы. Чего угодно, что поможет установить ее личность. Ничего. Но как? Невозможно. В эти дни никто не выходил из дома без документов. Даже те, кто передвигался только ночью. В конце концов, ему удалось найти и визитницу, и кошелек. Они оказались в боковом кармане сумки, так, чтобы их можно было достать, не роясь в основном отделении. Виктория Нельсон — частный детектив. Он, наконец, выдохнул, хотя не отдавал себе отчета, что задержал дыхание, и посмотрел остальные бумаги. Частный детектив. Слава богу. Он боялся, что сбежал с полицейским в штатском, чем вызвал бы полномасштабную охоту. За прошедшие столетия он подметил, что какими бы недостатками ни страдали копы, о своих они заботились. Но частный детектив оставался гражданским лицом. Ее, скорее всего, даже не хватится. Генри поднялся и посмотрел на женщину, лежавшую без сознания на его диване. Хотя ему это было совсем не по вкусу, ради того, чтобы защитить себя, он бы убил. К счастью, сегодня это не потребуется. Он скинул пальто и стал обдумывать, что скажет ей, когда она проснется. Если она проснется. Биение ее сердца заполняло квартиру. Пульс был почти в два раза быстрее, чем у него. Он призывал утолить жажду, но Генри держал голод под контролем. Он взглянул на часы. 2:13. Солнце взойдет через 4 часа. Если у нее сотрясение, он не хотел ее бить. Вырубить человека одним ударом было непросто, что бы там ни показывали в фильмах и сериалах. Нерегулярная практика в течение многих лет научила его, куда и как нужно бить. Но никакой опыт не менял того, что удар по голове заставлял мозг двигаться в черепной коробке. Мягкие ткани врезались в кости. «Кроме того, череп очень даже симпатичный», отметил Генри, присматриваясь к ней. «Хотя широкая челюсть явно намекает на упрямый характер». Он снова проверил ее паспорт. 31. На коротких темно-русых, а может, светло-каштановых волосах, он нахмурился, не в состоянии определиться. Не было следов седины. Но вокруг глаз начали проступать крохотные мимические морщинки. Когда он был еще жив, 31 считался средним возрастом. Но сейчас люди в этом возрасте только начинали взрослеть. Она не носила макияжа, что он одобрил. А благодаря легкому бледно-золотому пушку на щеках, ее кожа походила на бархат. На ощупь тоже. Он отнял руку и подавил чувство голода. Нужды не было, только желание, и он не позволит ему контролировать себя. Мелкие мышцы ее лица дернулись, и она открыла глаза. Как и волосы, они были неопределенного цвета. Ни голубые, ни серые, ни зеленые. Кончиком языка она смочила пересохшие губы и, наконец, встретилась с ним взглядом без страха. «Вашу мать!» — четко сказала она и поморщилась. Вики вынырнула из темноты, отчаянно пытаясь ухватиться за какую-либо информацию извне, но шумящая в ушах кровь заглушала связанные мысли. Она боролась с этим. Боль, а болела знатно, означала опасность. Нужно было понять, где она находится, как сюда попала. В нескольких метрах от нее показалось лицо. Лицо человека, которое она узнала. «Вашу мать!» Она выругалась и скривилась. Слова, движения челюстей отдавались новой болью в голове. Вики старалась максимально не обращать на нее внимания. Последний раз, когда она видела это лицо и тело, к которому оно без сомнений крепилось, мужчина склонялся над трупом, а затем атаковал ее. Хотя она этого не помнила, но он определенно вырубил ее и принес сюда, где бы это здесь ни было. Она попыталась заглянуть за него, понять, что ее окружает. Но в комнате, если это была комната, царил мрак. Могла ли она использовать какую-то информацию? «Я полностью одета, лежу в компании ненормального убийцы, и хотя остальное тело, кажется, функционирует, ощущение такое, будто моей головой били поворотом». Она приподнялась с дивана. К сожалению, гравитация оказалась сильнее, чем она предполагала. Когда она ударилась об пол, в голове взорвались фейерверки, оставляя зелено-красно-золотые пятна на внутренней стороне века. После она погрузилась в темноту. Во второй раз Вики пришла в себя гораздо быстрее, а граница между одним состоянием и другим была более четкой. На этот раз она не стала открывать глаза. «Это было глупо», — раздался голос над ее правым плечом. Спорить она не стала. «Велика вероятность, что вы этому не поверите», — продолжил он. «Но я не хочу причинять вам вреда». К ее удивлению, она ему верила. Возможно, дело было в интонации или тембре голоса, или в том, что он прижимал лед к ее челюсти. А может, ее мозги превратились в омлет, что казалось вполне вероятным. «Простите, я вовсе не хотел причинить вам боль». Вики почувствовала, как чуть сместился пакет со льдом. «Но у меня не было времени объяснять». Вики приоткрыла один глаз, затем другой. «Объяснять что?» Бледный овал его лица выплыл из полумрака. Жаль, что она его плохо видела. «Я не убивал того мужчину. Я оказался рядом с телом незадолго до вас». «Да?» Она вдруг поняла, что было не так. «Где мои очки?» «Ваши...» «А-а-а!» Овал обернулся и исчез из поля зрения. Затем появился вновь. Она ждала, закрыв глаза, пока он пихал дужки ей за уши, примерно туда, где они должны были быть, и опускал перемычку на нос. Когда она вновь открыла глаза, картина сильно не изменилась. «Вы не могли бы включить свет?» Вики ощущала его удивление, пока он поднимался. Итак, она вела себя не так, как он ожидал. Если ему нужен был ужас, возможно, он придет позже. Сейчас у нее слишком болела голова, чтобы тратить силы на это. Кроме того, если он окажется убийцей, то она мало что может сделать сейчас. Свет, пусть и не яркий, улучшил ситуацию. Хотя в углах копились тени, со своего места Вики разглядела дорогую стереосистему и край книжного шкафа со стеклянными дверцами. Медленно, держа голову так, словно балансировала яйцо на ложке, она села. «Уверены, что стоит?» Она не была уверена, но признаваться не собиралась. «Я в порядке», — резко ответила она, борясь с поднявшейся волной тошноты. Вики стянула перчатки и принялась рассматривать своего похитителя из-под сдвинутых бровей. Он не походил на ненормального убийцу. «Хорошо, Вики. Если ты такая умная, опиши ненормального убийцу в 25 словах». Она не могла определить цвет его глаз, хотя, по логике, они должны были быть светло-коричневыми, хотя брови и ресницы мужчины были рыжее, чем пшеничного цвета волосы. Он был из тех, у кого на солнце появляются веснушки. Широкое лицо не было полным. Тот тип, который обычно называют честным. Губы были слегка изогнуты. Несомненно, привлекателен. Она сопоставила его рост со стереосистемой. Но невысок. «Итак», — начала Вики непринужденным тоном, аккуратно откидываясь на диванные подушки. «Учебники гласили, что с ненормальными убийцами необходимо разговаривать, втереться к ним в доверие. Почему я должна поверить, что вы не причастны к тому, что у мужчины было вырвано горло?» Генри шагнул вперед и передал ей лед. «Вы были прямо позади меня», — тихо сказал он. «Вы должны были видеть». «Видеть что?» Она видела труп своего собеседника, склонившегося над ним, свет фар, выломанную гаражную дверь и темноту за ней. Тьму, что кружилась во тьме, прежде чем исчезнуть. «Нет». Она покачала головой, и физическая боль, вызванная движением, заставила ее еще раз подумать. «Тьма, что кружилась во тьме, прежде чем исчезнуть». Стало трудно дышать, и Вики сопротивлялась сильным рукам, державшим ее. «Нет». «Да». Постепенно под его пристальным взглядом, ощущая его прикосновение, Вики успокоилась. «Что?» Она облизнула пересохшие губы и попыталась снова. «Что это было?» «Демон». «Демона мне...» Тьма, что кружилась во тьме, прежде чем исчезнуть. «Ой!» Генри выпрямился и почти улыбнулся. Он практически видел, как она перебирает факты, принимает доказательства, подстраивает свое мировоззрение. Ей это не нравилось, но она не отступила. Генри это впечатлило. Вики глубоко вдохнула. Ладно. Демон. Данная версия все объясняла и подчинялась пусть ужасающей, но логике. «А зачем вы там были?» Она к своей радости обнаружила, что ее голос прозвучал почти нормально. Что ей сказать? Пусть она и не слишком обрадовалась его ответу. Не то чтобы он ее в этом винил, но и открытой враждебности не проявила. Значит, сказать правду. Ту ее часть, что ему не навредит. Я охотился на демона, но слегка опоздал. Я не дал демону напиться крови, но не успел предотвратить убийство. Он слегка нахмурился. «А почему вы там были, мисс Нельсон?» «Значит, он нашел мой паспорт». Только сейчас Вики заметила, что содержимое ее сумки рассыпано по кофейному столику из дымчатого стекла. Чеснок, упаковка горчичных семян, Библия, распятие. На всеобщем обозрении предметы выглядели нелепо. Она тихонько фыркнула. «Я охотилась на вампира». К ее удивлению, похититель-охотник на демонов, бросив изумленный взгляд на содержимое ее сумки, словно тоже увидел его в первый раз, вдруг запрокинул голову и расхохотался. Генри герцог Ричмонский на протяжении всего ужина ощущал на себе изучающий взгляд. Каждый раз, когда он бросал взор в ее сторону, она смотрела на него, но стоило ему попробовать заглянуть ей в глаза, как она с наигранной скромностью опускала взгляд на тарелку, хлопала ресницами, столь черными, что он был уверен, она их подкрашивала, чтобы те оттеняли алебастровую белизну ее щек. Ему показалось, что один раз она улыбнулась, хотя это могла быть игра света и тени. Пока сэр Томас по его левую руку разглагольствовал об овцах, Генри перекатывал между пальцами виноградину и пытался определить, кем могла быть та леди. Скорее всего, она принадлежала к местной знати и была приглашена на день в шериф Хаттон. Он бы точно ее запомнил, если бы она прибыла вместе с остальными из Лондона. Та часть ее платья, которую он мог видеть, была черной. Вдова? Или же она знала, как очаровательно выглядит в черном, и потому так одевалась, а где-то на задворках имелся муж? Впервые за многие недели он был рад, что граф Сура решил не ехать с ним в шериф Хаттон. В его присутствии женщины меня никогда не замечают. Но вот она улыбнулась. Я в этом уверен. Он вытер мякоть раздавленной виноградиной об брючину и потянулся к бокалу из венецианского стекла. Опустошил его одним поспешным глотком. Он больше не мог терпеть. «Сэр Томас?» «Конечно, лучший баран для таких целей — это...» «Да, милорд?» Генри наклонился к пожилому рыцарю. Он не хотел, чтобы остальные за столом слышали. Его и так часто дразнили. Ему стоило огромного труда заставить двор забыть шутку, которую написал про него папин шут Уилл Сомерс. И пусть лицом похож на сира, не соблазнит всех женщин мира. «Сэр Томас, кто та дама, что сидит рядом с сэром Джайлсом и его супругой?» «Дама, милорд?» «Да, дама». Ему потребовалось предпринять над собой усилие, чтобы голос прозвучал спокойно и ровно. Сэр Томас был уважаемым вассалом, верным камергером шериф Хаттона все те долгие годы, что Генри находился во Франции, и только в силу своего возраста заслуживал уважения. «Та, что в черном, рядом с сэром Джайлсом и его супругой». «Ах, рядом с сэром Джайлсом». Сэр Томас подался вперед и прищурился. Дама, о которой шла речь, скромно уставилась в тарелку. «Это реликвия старины Безвика». «Безвика?» «Это прекрасное создание не могло быть супругой Безвика. Да барону было по меньшей мере столько же лет, сколько и сэру Томасу». Генри не верил своим ушам. «Но он же стар». «Он мертв, милорд», — хихикнул сэр Томас. «Но полагаю, что он явился на встречу с Творцом счастливым человеком. Она милое создание и, похоже, тяжело восприняла смерть старого пердуна. И при его жизни мы ее редко встречали, а теперь и подавно». «Как долго они были женаты?» «Месяц. Нет, два». «Она живет в замке Безвик?» Сэр Томас фыркнул. «Если эти замшелые руины можно назвать замком, милорд, то да». «Ну, если вы эту развалюху считаете замком». Генри обвел рукой большой зал, который не реставрировался с 12 века. То все, что угодно может быть замком. «Это королевская резиденция», — негодующе заявил сэр Томас. Она все же улыбнулась. Я отчетливо это видел. Она улыбнулась. Мне. И там, где живет она, небеса спустятся на землю. Мечтательно пробормотал Генри, на миг растворившись в ее улыбке и забывая о том, где он находится. Сэр Томас зашелся раскатистым смехом, подавился элем, и пришлось хорошенько похлопать его по спине, что привлекло внимание, которого Генри надеялся избежать. «Вам следует быть осторожнее и так не возбуждаться, добрый господин рыцарь», пожурил архиепископ Йоркский, когда поспешившие на помощь сэру Томасу люди вернулись на свои места. «Не мне, ваша светлость», — набожно ответствовал сэр Томас перед прилатом. «Это нашему доброму герцогу жмет Гульфик». Генри почувствовал, как краска прилила к лицу и проклял тюдоровскую бледность, на которой был заметен малейший румянец. Он краснел так, словно был девчонкой, а не мужем 16 лет от роду. Позже, когда на галерее менестрелей заиграли музыканты, Генри принялся прохаживаться среди гостей, стараясь, и, как ему казалось, весьма успешно, скрыть свою конечную цель. Он знал, что 1-2 человека будут наблюдать за ним, чтобы затем доложить его отцу. Когда он, наконец, пересек зал, направляясь к ней, она приподняла черные с серебром юбки и вышла через открытые двери во двор замка. Генри последовал за ней. Она ждала его, он знал, что так и будет, на второй широкой ступеньке, достаточно далеко от дверей, чтобы оказаться в темноте, и достаточно близко, чтобы он сумел найти ее. В зале жарковато, не так ли?» Она повернулась к нему. Лицо и грудь мерцали белизной. «Сейчас август». Да, верно. В действительности они не единственные сбежали из душного задымленного зала, но с появлением герцога остальные незаметно отошли подальше. «Вы, не страшитесь ночной прохлады?» «Нет, я люблю ночь». Ее голос напоминал ему рокот моря, и Генри подозревал, что он может с той же легкостью унести его прочь. В зале при свете факелов ему казалось, что она не старше его, но в звездном мерцании она выглядела так, словно не имела возраста. Он облизнул внезапно пересохшие губы, подыскивая, что еще сказать. «Вас сегодня не было на охоте?» «Нет». «Вы не охотитесь?» Несмотря на темноту, ее глаза встретились с его взглядом и не отпускали. «Ох, что вы! Еще как!» Генри сглотнул и неловко пододвинулся. Гульфик и правда стал слишком тесным. 3 года при французском дворе научили его хотя бы одному. Он умел распознать приглашение от красивой женщины. Надеясь, что ладони не вспотели, он протянул ей руку. «У вас есть имя?» — спросил он, когда ее холодные пальцы легли в его ладонь. «Кристина». «Вампир?» Генри с изумлением уставился на Кристину. «Я всего лишь пошутил». «Разве?» Она отвернулась от окна, скрестив руки на груди. «Так меня называет Норфолк». «Норфолк — ревнивый глупец». Генри подозревал, что отец отправил герцога Норфолкского присмотреть за ним и выяснить, почему Генри, никогда не любивший шериф Хаттон и не делавший из этого секрета, вдруг решил остаться в резиденции на весь сентябрь. Он также подозревал, что единственная причина, по которой отец не вызвал его обратно ко двору, заключалась в том, что король тайно одобрял его флирт с красивой вдовой, которая к тому же была старше Генри. Он был не настолько глуп, чтобы верить, будто отец ничего не знает. «Думаешь?» «Возможно». Черные, как смоль, брови сошлись на переносице. «Ты никогда не задумывался, Генри, почему видишься со мной лишь ночью?» «До тех пор, пока я с тобой вижусь». «Ты никогда не задумывался, почему я не ем и не пью?» «Ты посещала пиры?» — запротестовал Генри, смутившись. Он всего-навсего пошутил. «Но ты никогда не видел, чтобы я ела или пила», — настаивала Кристина. «И только сегодня ночью ты отметил, насколько я сильна». «Для чего ты мне все это говоришь?» Вся его жизнь вращалась вокруг тех часов, что они проводили в его огромной кровати с балдахином. Она была совершенна, и он не хотел слышать ничего другого. «Норфолк назвал меня вампиром». Она поймала его взгляд и не дала отвести глаза, хотя он пытался. «Следующий шаг. Доказательство. Он скажет тебе, что если я не та, кем он меня считает, то приду к тебе днем». Она сделала паузу. Голос ее обрел ледяные нотки. «А ты, гадая, прав ли он, прикажешь мне это сделать? И либо я сбегу и больше никогда тебя не увижу, либо умру». «Я никогда не приказал бы тебе». «Еще как приказал бы, если бы не верил, что я вампир. Поэтому я тебе и говорю». Генри открыл и закрыл рот, не издав ни звука. Когда он все же сумел заговорить, голос его был пронзительной карикатурой на его обычный тембр. «Но я видел, как ты причащалась!» «Я такая же примерная католичка, как и ты, Генри. Возможно, даже лучше, поскольку чем больше король охладевает к Евхаристии, тем больше ты можешь потерять». Она улыбнулась чуть печально. «Я не создание дьявола и родилась от простых смертных». Он ни разу не видел ее при свете дня. Он ни разу не видел, чтобы она ела или пила. Она обладала силой, какой не могла обладать женщина ее комплекции. Но она причащалась и наполняла его ночи блаженством. «Родилась?» Его голос почти пришел в норму. «Когда?» «В 1327-м. Год, когда Эдвард III взошел на престол. Еще не был зачат дед твоего деда. Не так уж сложно было думать о ней, как о нестареющей красоте, неизменной в веках. А дальше было несложно поверить и во все остальное. Вампир». Она прочла принятие на его лице и широко развела руки. Свободное одеяние скользнуло на пол, и она позволила ему отвести глаза, зная наверняка, что сам он этого не сделает. «Ты прогонишь меня?» — мягко спросила она, опутывая его сетью своей красоты. «Отправишь меня на костер? Или найдешь в себе силы любить меня и быть любимым в ответ?» Огонь в камине бросал отблески на настенные гобелены. «Ангел или демон?» Генри было все равно. Он принадлежал ей, и если его душа отправится в ад, так тому и быть. Он ответно развел руки. Кристина упала в его объятия. Генри коснулся губами ее надушенных истинно черных волос и прошептал: «Почему ты никогда не пила мою кровь?» «Но это не так. Я пила». Он нахмурился. «У меня на шее ни разу не осталось следа». «Шею у всех на виду». Он чувствовал, как она улыбается, прижавшись к его груди. «Мои губы касались не только твоей шеи». Пока он краснел, Кристина скользнула вниз, чтобы подтвердить свою правоту. Каким-то образом знание о том, что она пила его кровь, одновременно ублажая его, вознесло его на такие вершины, что он думал, будто не выдержит экстаза. Это стоило того, чтобы попасть в ад. «Это была твоя идея, не так ли?» Герцог Норфолкский склонил голову. Под глазами у него залегли круги, а вокруг рта за последний месяц появились глубокие морщины. «Да», — нехотя признался он. «Но это ради твоего же блага, Генри». «Ради моего блага?» Генри горько рассмеялся. «Скорее уж ради твоего. Ты оказываешься гораздо ближе к трону». Он заметил, как поморщился пожилой мужчина, и порадовался этому. На самом деле он не верил, что Норфолк использовал его, чтобы стать ближе к короне. Герцог много раз доказывал свою дружбу, но Генри только что вернулся с болезненной аудиенции с отцом и хотел выплеснуть свой гнев. «Ты женишься на Мэри, дочери Норфолка, еще до того, как истечет месяц. Рождество проведешь при дворе, а затем отправишься в поместье в Ричмонде. Ты никогда не вернешься в шериф Хаттон». Норфолк вздохнул и устало положил руку Генри на плечо. Его собственная аудиенция с отцом юного герцога была столь же неприятной. «Если он чего-то не знает, то подозревает об этом. Я предложил сию договоренность, потому что это твой единственный выход». Генри сбросил его руку со своего плеча. «Никогда не вернется в шериф Хаттон. Никогда не увидит ее. Никогда не услышит ее смеха. не ощутит ее прикосновения. Никогда не коснется ее в ответ. Он стиснул зубы, чтобы не завыть. «Ты не понимаешь!» Рыкнул он вместо этого и зашагал прочь по коридору, прежде чем опозорить себя, дав волю подступающим слезам. «Кристина!» Он рванул к ней, упал на колени и зарылся в складках ее платья. На какое-то время мир сузился до ее прикосновения и звучания ее голоса. Когда, наконец, он нашел в себе силы отстраниться, то отодвинулся лишь для того, чтобы увидеть ее лицо. «Что ты здесь делаешь? Отец и Норфолк как минимум догадываются, если они увидят тебя». Она провела холодными пальцами по его лбу. «Они меня не найдут. На дневное время у меня есть безопасное укрытие, а ночей у нас осталось не так много, чтобы они успели раскрыть нас». Она замолчала и накрыла ладонью его щеку. «Я скоро уеду, но не могла не попрощаться». «Уедешь?» — глупо повторил за ней Генри. Она кивнула, и распущенные волосы скользнули вперед. «Для меня в Англии стало слишком опасно». «Но куда?» «Думаю, во Францию. Пока что». Он сжал ее руки в своих ладонях. «Возьми меня с собой. Я жить без тебя не могу». Ее губы скривила усмешка. «Если быть точным, ты не можешь со мной жить», — напомнила она ему. «Жить, умереть, жить заново, воскреснуть!» Он вскочил на ноги и раскинул руки. «Мне все равно, покуда ты со мной». «Ты еще очень молод». В ее словах не было уверенности, и он уловил нерешительность на ее лице. Она хотела его. «О, благословенный Иисус и все святые! Она хотела его». «Сколько тебе было, когда ты умерла?» — спросил он. Она прикусила губу. 17. «Мне исполнится 17 через 2 месяца». Он снова упал на колени. «Разве ты не можешь подождать 2 месяца?» 2 месяца. «Всего 2!» Он не сумел сдержать победоносных интонаций. «Затем я буду с тобой вечность!» Она рассмеялась и притянула его к своей груди. «А вы много о себе думаете, милорд?» «Да», — сказал он слегка приглушенным голосом. «Если ваша супруга войдет, «Мэри?» «У нее свои покои, и она счастлива оставаться там». Все еще стоя на коленях, он потянул ее к кровати. Спустя 2 месяца Кристина начала пить кровь каждую ночь, поглощая столько, сколько он мог выдержать. Норфолк выставил охрану у дверей его покоев. Генри приказал им убираться, впервые в жизни продемонстрировав, что он сын своего отца. Спустя еще 2 месяца, когда почтенные доктора чесали в затылках и гадали о причинах его слабости, когда Норфолк рыскал по округе в тщетных поисках, Кристина притянула его к своей груди снова, и Генри вкусил крови вечной жизни. «Погоди, ты бастард Генриха VIII?» «Все верно. Генри Фицрой, герцог Ричмондский и Сомерсет, граф Нотингемский, рыцарь ордена подвязки, прислонился лбом к прохладному стеклу и посмотрел вниз на огни Торонто. Он уже давно никому не рассказывал свою историю и успел забыть, как это опустошало. Вики посмотрела на раскрытую на коленях книгу эпохи Тюдоров и постучала пальцем по абзацу. «Здесь говорится, что ты умер в возрасте 17 лет». Генри вышел из ступора и повернулся к ней. «Ну, в общем, мне стало лучше». «Тебе не дашь 17?» Она нахмурилась. «Я бы сказала 25, не меньше». Он пожал плечами. «Мы стареем, но медленно». «В книге ничего об этом не сказано, но разве с твоими похоронами не связана тайна?» Уголок ее губ скользнул вверх, когда она прочла удивление на его лице. Нормально улыбнуться не позволяло состояние ее челюсти. «У меня степень бакалавра по истории». «Необычный диплом для человека твоей профессии». «Он имел в виду работу частного детектива», — сообразила Вики. Хотя для полицейского это было столь же необычно. Если бы ей давали 5 центов каждый раз, когда кто-то, как правило, вышестоящий офицер, вспоминал старый анекдот с бородой про то, как люди, которые не учат историю, обречены повторять ошибки прошлого, она бы уже давно разбогатела. «Образование не стало помехой», — ответила она с легким нажимом. Так что насчет похорон? Ну, в общем, да. Все прошло совсем не так, как я ожидал. Пробуждение, смятение, дезориентация. Постепенно он осознал, что его сердце бьется, и позволил ему окончательно привести себя в чувство. Никогда ему не доводилось бывать в столь непроглядной темноте. И, несмотря на заверения Кристины, которые он прекрасно помнил, Генри запаниковал. Страх лишь усилился, когда он попытался сдвинуть крышку склепа и понял, что не может двигаться. Над ним оказался не камень, а шероховатое дерево. Оно находилось столь близко, что при дыхании грудь касалась досок. Вокруг стоял запах земли. Не гробница благородного лорда, обычная могила. Он кричал, пока не сорвал голос, он извивался и колотил руками и ногами, насколько мог в замкнутом пространстве. Дерево скрипнуло несколько раз, но земная твердь была неприступной. Тогда он прекратил попытки, поскольку понял, что, уничтожив гроб, окажется в земле, а это было гораздо хуже. Затем проснулся голод. Он понятия не имел, как долго пролежал парализованный страхом, пока остервенелая жажда разрывала желудок. Он находился на грани сумасшествия, когда услышал, как над ним вгрызается в грязь лезвие лопаты. «Знаешь...» — начал он и поскреб лицо рукой. В голосе все еще слышались нотки ужаса. «А ведь не зря большинство вампиров происходит из благородных семей. Из крипты выбраться гораздо проще. Меня закопали глубоко на совесть. Кристине потребовалось 3 дня, чтобы найти и вытащить меня. Временами, даже по прошествии 400 лет, он все еще просыпался по вечерам с ощущением, будто он снова в могиле. Один. В темноте. А впереди вечность». «Так твой отец?» Вики замялась, поскольку со следующей частью у нее были проблемы. «Он действительно подозревал?» Генри рассмеялся, но в этом смехе не слышалось веселья. «О, он не просто подозревал. Позже я узнал, что он приказал вогнать кол мне в сердце, запихнуть чеснок мне в рот и зашить его, после чего отрубить голову и похоронить ее отдельно. Слава богу, Норфолк остался мне верным другом до самого конца». «Ты с ним потом встречался?» «Несколько раз. Он понял все куда лучше, чем я думал». «А что стало с Кристиной?» «Она помогла мне пережить исступление, которое накрывает после обращения. Она год охраняла меня, пока я спал, а мое тело адаптировалось к новому состоянию. Она научила меня пить кровь, не убивая, а затем ушла». «Ушла?» Брови Вики взметнулись почти до линии волос. «После всего этого она ушла?» Генри снова отвернулся, вглядываясь в огни города. «Она могла быть там, а он никогда об этом не узнает». С легким сожалением он вынужден был признать, что ему до этого нет дела. «Когда связь родителя и ребенка истончается, мы предпочитаем охотиться в одиночку. Самые близкие отношения устанавливаются, когда мы пьем кровь, а кормиться друг от дружки мы не можем». Он прислонился головой к стеклу. «Эмоциональная связь, которая заставляет нас предложить свою кровь смертному, любовь, если пожелаешь, всегда исчезает после обращения». «Но вы все равно могли бы...» «Да, но ощущения совсем не те». Он встряхнулся, прогоняя меланхолию, и снова посмотрел на Вики. «Это тоже связано с кровью». «О, получается, что история о вампирском... «Мастерстве?» — подсказал Генри с улыбкой. «Все правда. Но у нас предостаточно времени, чтобы напрактиковаться». Вики почувствовала, как горят щеки, и опустила глаза. 450 лет практики. Она непроизвольно сжала зубы, отчего челюсть отозвалась болью. Но Вики была лишь рада отвлечься от мыслей. «Не сегодня. Сегодня у меня болит голова». Она закрыла книгу на коленях и аккуратно отложила ее в сторону, между делом взглянув на часы. 4:43. В свое время мне доводилось слышать интересные признания. Но это... Конечно, она могла не поверить всему, что услышала. Сбежать из квартиры подальше от клинического психа и вызвать врачей, которые упекут мистера Фицроя, внебрачного сына Генриха VIII, и далее по списку, туда, где ему самое место. Только вот она ему верила. И пытаться убедить себя в обратном значило убеждать себя во лжи. почему ты мне все это рассказал?» — спросила она наконец. Генри пожал плечами. «Я видел две возможности. Довериться тебе или убить. Если бы я доверился тебе...» Он развел руками. «А затем понял, что это была плохая идея. Я всегда мог убить тебя до того, как ты причинишь мне вред». «Погоди-ка минутку», — возмутилась Вики. «Меня не так-то просто убить». Он стоял у окна метрах в трех, может, четырех от нее. Но спустя один удар сердца Генри уже сидел на диване подле Вики, а обе его руки покоились на ее шее. Она даже не уловила, как он двигался. «Ой», — сказала она. Он убрал руки и продолжил, как будто она его и не перебивала. «Но если бы я сперва убил тебя...» «Конец. А я думаю, мы можем помочь друг другу». «Как?» Вблизи он слишком сильно воздействовал на нее, и Вике пришлось бороться с желанием отодвинуться. Или придвинуться. «За 450 лет можно стать очень сильной личностью», подметила она и обратила свой взгляд на белую бархатную обивку. «Демон охотится по ночам, как и я. Но призывает демона смертный, а он живет днем. Предлагаешь работать сообща?» «Пока не поймаем демона, да». Вики провела рукой по бархатному ворсу, затем снова посмотрела на Генри. «Глаза светло-карие. Я была права». «Какое тебе дело?» «До демона?» Генри поднялся и прошествовал обратно к окну. «В общем-то, никакого. Но газеты во всем винят вампиров, тем самым ставя нас под удар». Внизу одинокий автомобиль промчался по Джарвис-стрит. «До недавнего времени даже я полагал, что убийца один из нас. Брошенное и неподготовленное дитя». «Что, кто-то мог специально его оставить, чтобы оно заботилось о себе само?» «Возможно. Родитель мог не знать, что обратил ребенка». «Ты же сказал, что должна быть эмоциональная связь». «Нет. Я сказал, что она исчезает после обращения. Я не говорил, что она обязательна. Технически нужно лишь, чтобы вампир испил много крови, и чтобы смертный вкусил крови взамен». «Чтобы смертный тоже вкусил крови? Как это, черт побери, происходит?» Он повернулся к ней. «Хочешь сказать, ты не кусаешься?» — сухо спросил он. Вики почувствовала, как горят щеки, и быстро сменила тему. «Ты искал ребенка?» «Сегодня?» — Генри покачал головой. «Нет. Сегодня я уже знал, что ищу демона». Он подошел к дивану и склонился над ней, опёршись руками о деревянную вставку на подлокотнике. «Как только убийства прекратятся, перестанут появляться истории в газетах, и вампиры снова станут частью мифов и народных легенд. Нам так больше нравится. Если честно, то мы очень стараемся, чтобы все так и оставалось. Если пресса убедит читателей, что мы настоящие, они смогут нас найти. Наши привычки всем хорошо известны». Он поймал ее взгляд, выдержал его и с мрачным выражением оскалил зубы. «Лично я не собираюсь заканчивать свои дни с колом в груди за то, чего не совершал». Когда он отпустил ее, а Вики не собиралась себя обманывать, она знала, что если бы Генри не позволил, она не смогла бы отвести взгляд. Она сгребла вещи с кофейного столика обратно в сумку и встала. Стоя лицом к нему, она все же смотрела поверх его правого плеча. «Мне нужно все обдумать». Она постаралась говорить нейтральным тоном. «То, что ты мне сказал... В общем, мне надо подумать». Прозвучало неубедительно, но на большее она была не способна. Генри кивнул. «Понимаю». «Значит, я могу идти?» «Можешь». Она, в свою очередь, кивнула, достала из карманов перчатки и направилась к двери. «Виктория». Вики никогда не верила в то, что имена обладают силой, и что, назвав свое имя, ты передаешь власть над собой другому человеку. Но все же не смогла себя остановить и медленно обернулась к нему. «Спасибо, что не предлагаешь мне все это рассказать полиции». Она фыркнула. «Полиции? Я что, похожа на идиотку?» Он улыбнулся. «Нет, не похожа». «У него было много времени, чтобы сделать эту улыбку идеальной», напомнила она себе, пытаясь успокоить внезапно зачастившее сердце. Она нащупала за спиной замок, открыла дверь и вышла. Несмотря на его близость, она на мгновение замерла на другой стороне, чтобы перевести дух. «Вампиры, демоны. В полицейской академии не учат, как работать с таким дерьмом.